Глава 12. «О, Андрей Анатольевич, рад тебя видеть!» Взгляд начальника безопасности компании «Стройинвест» внимательнейшим образом прошелся по одиночной медицинской палате, где уже больше недели периодически выл от тоски я, и остановился на горе фруктов, которую понапритаскали мои посетители. Андрей Анатольевич досадливо крякнул, затем положил свою часть витаминов поверх лоснящихся красных яблок. «Ну, как ты, шеф?» «Хорошо, только, кажись, придется долго здесь валяться. Врачи не хотят отпускать из-за ноги. Ну, хоть сильно не ругаются на то, что я превратил медицинскую палату в приемный кабинет. Андрей, тебе поручение будет. Соберешь всю эту груду фруктов, мне столько одному до пенсии не съесть, и отдашь в нашу столовую. Пусть тетя Клава сделает что-нибудь вкусненькое для сотрудников. Она большая мастерица. Врачей, медсестер и нянечек я уже и так основательно снабдил витаминами. Если судить по количеству принесенных фруктов, сотрудники меня более чем любят. Босс, ты самый лучший. Половина нашей фирмы, услышав новость об аварии, работать не могла. Женщины так все поголовно ревели и Богу молились. Засмеялся. Скажешь тоже. А вообще приятно, что подчиненные меня любят. Обожают. Особенно прекрасная половина компании «Стройинвест». Каждая мечтает охомутать. О, нет. С женитьбами на ближайшее время я завязал. Кроме того, ярый противник служебных романов. Пусть даже она... В голове молниеносно возник образ Тани Лазаревой, похожий на Монику Белуччи. Со мной ей ничего не светит. Да. Но сотрудницы все равно надеются, бедненькие. Андрей Анатольевич известный хохмач. Ладно, хватит мне комплименты отвешивать. Давай лучше расскажи, что показало расследование. Лицо начальника безопасности компании «Стройинвест» вмиг стало серьезным. Начну, наверное, с девушки, которая перебегала дорогу. Приходько Мария Викторовна, 27 лет от роду, учительница английского языка, уже год в разводе, имеет 2-летнюю дочь, подрабатывает репетиторством. В твоем доме у нее 2 ученика. В тот вечер возвращалась с урока от Метусовых, они на 12 этаже живут, решила сократить путь и выбежала на дорогу в неположенном месте. Глава семейства Метусовых подтвердил, что она уже 3-й год помогает с английским его лоботрясу. Очень ее хвалил. Ничего криминального в биографии девушки мы не нашли. Каких-либо связей с тобой, конкурентами или людьми Вазгена также не обнаружено. А что показал анализ обломков машины? А вот тут уже интересно. Мерз, конечно, можно сказать, в хлам. Спасибо падающим столбам. Однако... Твои догадки подтвердили, шеф. Тормозную систему явно кто-то подпортил. Мы нашли следы постороннего вмешательства, но, к сожалению, никаких отпечатков. Все было сделано так, чтобы при первом же серьезном торможении шланг разрывался напрочь. Устало потер лоб, благодушное настроение как рукой сняло. Значит, не показалось. Кто-то действительно хотел отправить меня к праотцам. Понятно. Так, давай поразмышляем, Андрей Анатольевич. Конкурентам я сильно дорогу не переходил. У нас более-менее все поделено. Возникает вопрос. Какого черта? Кто меня так сильно ненавидит, что ни перед чем не остановится? Конечно, могли постараться вышестоящие люди волосатого Вазгена. Но, насколько я знаю, их сейчас очень сильно трясут. Некоторых уже достали. Не до мести им особо. Надо свою шкуру спасать. Но пусть даже, предположим, они решились на мое устранение. Непонятно, как им удалось повредить автомобиль и почему они выбрали такой ненадежный способ. Зимой я замерз практически не сажусь. Последний раз 3 месяца назад выезжал. Шеф, после того, как мы поняли, с кем имеем дело, я с твоего ведома распорядился существенно усилить меры предосторожности. В том числе поставить дополнительные камеры на стоянке. Мои ребята лично просматривали все записи из них, не доверяли это дело охране дома. Отсюда можно сделать вывод. За последний месяц к твоей машине никто чужой не приближался. И поскольку в этот период ты мерз не использовал, то, получается, люди Вазгена к поломке тормозной системы не причастны. Раньше им тебе не за что было мстить. Андрей Анатольевич, ты абсолютно уверен в умышленном характере обнаруженных неисправностей? Может, где-то что-то перетерлось? Главный безопасник компании «Стройинвест» скривился и отрицательно покачал головой. Ну да, у немцев не может случайно перетереться. Тем более свои машины я берегу как зеницу ока. И постоянно прохожу технический осмотр. Последний из которых, кстати, был в октябре. Мы нашли тормозной шланг. Провели экспертизу. Она установила, что повреждение не похоже на коррозионные трещины, которые могут появиться от времени и перепадов температур. Скорее имели место круговые надрезы по периметру шланга. Причем появились они, скорее всего, после прохождения технического осмотра. Иначе специалисты центра обнаружили бы поломку. Машина ведь еще на гарантийном обслуживании. Подожди. Поскольку я не выезжал на Мерси бог знает сколько времени, а последнее ТО было в октябре, значит, повредили автомобиль в период с конца октября до середины декабря, когда были установлены дополнительные камеры безопасности. Причем, скорее всего, испортили тормозной шланг на подземной стоянке дома. Ведь после последнего осмотра я, кажись, вообще не садился за Мерс. Мы с ребятами пришли к таким же выводам. Возникает серьезный вопрос. Кто это сделал, Андрей? Поскольку я наивно считал, что в тот период времени до такой степени меня некому было ненавидеть. И тут же догадка прострелила голову. Есть один человек, который способен на любую низость. А вот на этот вопрос ответить однозначно и точно, боюсь, невозможно. Как я говорил, отпечатков пальцев на тормозном шланге обнаружить не удалось. А камеры, установленные в доме, сохраняют историю только 2 недели. Потом запись автоматически стирается. Поэтому нам остается только строить догадки. Но ведь дом охраняется, Андрей. Почему никто не обратил внимания на копающегося в моей машине постороннего человека? Не факт, что это был посторонний человек. Озвучил мои мысли Андрей Анатольевич. Возможно, напакостил кто-то из жильцов дома. Если хочешь знать, я склоняюсь к мысли, что за поломкой машины стоит твоя ненаглядная женушка. Более того, есть косвенные улики, подтверждающие это предположение. После недавно увиденного блядства в исполнении моей ненаглядной бывшей супруги слова Андрея не вызвали удивления. Правда, есть одно существенное «но». Юля ни черта не смыслит в машинах. Не думаю, что она вообще знает, где расположен тормозной шланг. Она чисто технически не смогла бы это сделать. Юля? Нет. Флегматично согласился со мной начальник службы безопасности. Не знаю, Саш, помнишь ли ты, но у отца Игоря Карнаухова свой бизнес. Он владеет несколькими автомастерскими в городе. Блин, точно. Выдохнул протяжно я. Наверняка Жоржик неплохо разбирается в машинах. Попасть ему в дом, в принципе, не составляло труда. Юля знала код от калитки. Но почему охрана не обратила на него внимания? Возможно, охрана была недостаточно бдительна, или кто-то сознательно отвлек ее внимание на себя. Помнишь, когда мы устанавливали жучки в сумочке твоей жены? Тогда Юля, сказав, что отменили занятия, вернулась домой раньше времени и без Олега. Так вот, один из охранников, Славик, признался, что в тот день долго болтал с твоей женой. Она типа ногу подвернула, он довел ее до ряда кресел в холле, предложил вызвать скорую. Юля отказалась, потом они разговорились. «Сука, сука, сука!» – потрясенно шипел я, удивляясь масштабам гнилой сущности, сидящей внутри этого белокурого ангела. «Какая же сука! Если это правда, то головка у нее бо-бо!» Крыша напрочь поехала. Но опять-таки есть одно «но», Андрей. Согласно условиям брачного договора, после моей смерти она ни черта не получает. Какого хрена ей нужно было меня убивать? И тут же застонал, сам отвечая на этот вопрос. Ребенок, мой прямой наследник. И Юля, как единственный законный представитель малышки, могла бы вплоть до совершеннолетия девочки распоряжаться ее имуществом и денежными средствами. Именно, шеф. Я тут давеча покопался в истории посещаемых через Юлин телефон сайтов. Помнишь, мы его экспортировали, дабы проверить на предмет наличия непристойного видео с ее участием? Так вот, она тщательно изучала статьи Гражданского кодекса о порядке наследования, даже судебную практику смотрела по этим делам. Особенно ее интересовал вопрос, может ли на что-то рассчитывать несовершеннолетний ребенок, если, допустим, оформленное завещание на другое лицо. Ее наследственное любопытство, на мой взгляд, косвенно подтверждает причастность к твоему покушению. Задумчиво уставился в окно. Больная нога и больная душа мучительно ныли. Какая же продуманная сука. Грустно усмехнулся. Впрочем, она обсчиталась. В случае моей смерти Юлю бы ждал большой-большой сюрприз. Я тоже довольно хитрый малый. На мое имя не зарегистрировано никакой собственности. Все имущество, кроме мотоцикла и банковских карточек, записано на маму. А у той, на случай непредвиденных обстоятельств, составлено завещание. «Пишите заявление в полицию», – вслух произнес я. «Преступники должны сидеть в тюрьме. Боюсь, В полицию идти не с чем, шеф. У нас одни догадки и косвенные, ничего не подтверждающие улики. Записей камер видеонаблюдения не осталось. Охранники никакого Жоржика не помнят. Только разговор с твоей милой женой, а на испорченном тормозном шланге нет отпечатков пальцев. Нам нечего им предъявить. Твари. Наркоши, возомнившие себя всемогущими, решившие, что ради достижения своего кайфа они вправе распоряжаться жизнями других людей. Вздрогнул. А ведь вслед за мной эти скоты могли и маму на тот свет отправить. Для таких людей нет ничего святого. Можно, конечно, попробовать взять на понт и добиться от Жоржика чистосердечного признания, сказать, что камеры зафиксировали его рожу. Вдруг он поверит. Но доказать попытку убийства практически нереально. Во-первых, не всегда такая поломка ведет к обязательной смерти владельца автомобиля. А во-вторых, любой адвокат, узнав, что у нас нет никаких улик, посоветует клиенту отказаться от своих слов, типа «они были сделаны под давлением». Андрей Анатольевич, надо отметить, я был очень безответственным в плане собственной безопасности. Ты мне вот уже сколько лет твердишь о телохранителе? Я же только отмахивался, стыдился, непонятно чего. Блин, но мы ведь собирали информацию и о старшей, и о младшей сестре Лазаревой. Так почему проглядели такое скотство? Прости, шеф, видать, я последнее время расслабился, поверил чисто внешней картинке. Не стал глубоко копать. «Ладно, Андрей Анатольевич», – устало произнес я, – «ты действовал в пределах моих инструкций. Будет нам наукой. Теперь я всех своих женщин стану прослушивать, а лучше на детекторе лжи проверять». Главный безопасник компании «Стройинвест» вышел, а я еще долго сидел опустошенный и задумчивый. Как же неприятно ощущать себя доверчивым тупицей. Даже страшно себе представить, какое счастливое детство ждало малышку, если бы она родилась, а план по моему устранению удался. Зубы скрипнули от злости. «Твою мать! Как жаль, что нельзя встать с кровати! Ужасно хотелось размяться!» Помахать хорошенько кулаками, выпустить накопившийся после разговора с Андреем Анатольевичем пар. Хочу домой, к своей любимой груше для битья. Ну, какая же сука вздумала меня убить, тварина мелкая. Что ж, Юленька, ты перешла все мыслимые и немыслимые границы. И я больше не стану мешать тебе спускать свою жизнь в сортир. Решительно взял телефон в руки. Любимая теща ответила быстро. Не прошло и двух гудков. «Да?» Голос удивленный, видать, в курсе того, что бывший зять прохлаждается в больничке и недоумевает, почему именно ей решил позвонить. «Добрый день, Эльвира Тимофеевна». «Добрый», – замялась мама сестер Лазаревых. «Как вы себя чувствуете, Александр Иванович? Я слышала, вы попали в аварию. Надеюсь, не сильно пострадали?» «Конечно, не сильно». «Всего лишь чуть коньки не отбросил. Не хочу слушать эту псевдовежливую чушь. По большому счету, никого из семьи Лазаревых никогда не интересовало мое здоровье и душевное состояние. Они все, даже Таня, были нацелены лишь на то, чтобы уколоть меня да посильнее. Поэтому на вопрос не стал отвечать, мы больше не родственники. Теперь мне незачем быть любезным». «Я звоню уведомить вас, Эльвира Тимофеевна, что с этого момента прекращаю оплачивать Юле на лечение». «Как?» Потрясенно воскликнула уже официально бывшая теща. «Да вот так. Я, конечно, добрый малый, но есть границы и моей доброты». «Александр Иванович», – жалобно всхлипнула мама Лазарева, – «пожалуйста, сейчас нельзя прерывать ее лечение. У Юли очень важный период. Она начинает привыкать, жить и радоваться без наркотиков». «Радоваться она начинает. Гадина. Эльвира Тимофеевна, меня абсолютно не интересуют Юлины периоды и уж тем более ее радости и горести. Пожалуйста, не надо загружать мой мозг лишней информацией. Александр Иванович, Саша, но почему я не понимаю, вы ведь согласились оплатить лечение. Нехорошо мужчине отказываться от своих слов? Она еще смеет меня попрекать, хотя знает всю правду о прекрасной ля-ля-ляшке. Я пожалел вашу бедненькую девочку. Решил дать ей шанс. Юле ведь только 18, точнее уже 19 лет. Однако теперь переменил свое решение, поскольку считаю, что по вашему голубоглазому ангелу тюрьма плачет». «Зачем вы так говорите? Юля просто оступилась, попала в сети Игоря Карнаухова, чтоб ему пусто было. Это он во всем виноват, принуждал ее со всеми спать и творить ужасные вещи». «Кажется, блондинка ля-ля-ля хорошенько промыла мозги своей мамочке. Это она умеет. Типа, я маленькая хорошенькая девочка, никому не причинившая зла, а взрослые дяденьки вокруг так и норовят меня обидеть». Эльвира Тимофеевна, не знаю, что вы себе напридумывали, чтобы оправдать своего голубоглазого ангела. Однако, судя по записям, сделанным во время прослушки, ни о каком принуждении там речи не было. Кроме того, у меня есть все основания полагать, что Юля вместе с любовником хотела меня убить. И с этой целью они повредили тормозную систему моего автомобиля. К сожалению, я не могу это доказать, иначе бы ваша дочка отправилась в тюрьму. Но согласитесь, с моей стороны было бы верхом глупости платить за лечение человека, который желает мне смерти. «Нет, она не могла!» – потрясенно возражала мама сестер Лазаревых. «Юля до такого никогда бы не додумалась. Вас ввели в заблуждение». «Ну, конечно, она не могла. Она сущий ангел. Надоела эта заезженная пластинка слепой родительской любви. Мне кажется, оправдывая свою девочку, заблуждаетесь только вы. Однако это чревато, Эльвира Тимофеевна, поскольку ее шалости в какой-то момент времени могут быть направлены против вас». «Александр Иванович, подождите, вы ошибаетесь. Собственно говоря, я хотел только сообщить о прекращении финансирования лечения вашей дочки. И совсем не намерен вас в чем-то убеждать или разубеждать. Думайте и поступайте, как считаете нужным. По большому счету, мне плевать. Я свои выводы о вашей семье уже сделал. Надеюсь, в будущем вы больше не станете меня беспокоить. Прощайте». Ответных слов не стал дожидаться, отключил звонок. «Не хочу больше иметь ничего общего с этими людьми». В палату вошла медсестра, та самая, которая совсем недавно смотрела на меня с восхищением. А в ее руках был букет ярко-красных роз. «Александр Иванович, вам тут цветы просили передать». «Вздумал же кто-то именно эти цветы притащить». В груди защемило. «Черт. Рана несчастливой любви все никак не хотела затягиваться. Там... есть карточка?» – напряженно спросил я вдруг севшим голосом. «Да, есть. Медсестра передала мне маленький конвертик, сердце набирая обороты забабахло в груди. Желаю скорейшего выздоровления. Простите, что была невольной причиной аварии. С уважением, Мария Приходько». Разочарование отравило едкой горечью тело. «Видно, не судьба, Сашка. Не судьба, черт ее дери. Почему-то подумалось, что розы...» Это не смелая попытка Тани Лазаревой высказать свои переживания о моем здоровье. А вообще, все, что не делается, то к лучшему. Сейчас я совсем не уверен, что был бы по-настоящему счастлив с девушкой, выросшей в такой придурковатой семье. Андалузская красавица постоянно ждала бы от меня идеальных поступков, и я бы, наверное, сначала тужился, пыхтел, пытаясь соответствовать ее идеалам, но постепенно это вечное напряжение осточертело бы хуже горькой редьки. Вдруг еще одна мысль прострелила голову. По какой-то непонятной причине Юля страшно завидует своей старшей сестре, любит самоутверждаться за ее счет, готова на любую низость, чтобы втихомолку насолить Тане. И после возвращения ля-ля-ляшки из клиники они снова станут жить вместе, ведь у Розочки нет отдельной жилплощади. Кажется, Таня с бравым военным должны скоро пожениться, все к этому идет. Однако оставлять даже на непродолжительное время сестер Лазаревых вместе может быть чревато. Вдруг Юля перестанет ограничиваться отбиванием мужиков старшей сестры. Головка-то у ля-ля-ляшки Бобо полностью без тормозов. От нее чего угодно можно ожидать. В больнице, где проходило лечение Шувалов, весьма нелюбезная медсестра равнодушным скрипучим голосом сообщила, что они не дают справок о состоянии здоровья пациентов. Нервно прошлась из угла в угол своего кабинета. «Как же мне получить хоть немного информации? Может, позвонить бывшим коллегам по фирме «Эверест»? У меня сохранились телефоны Ирины и Михаила Евгеньевича. Вдруг они что-то знают о его самочувствии? Или же попробовать, как бы невзначай, спросить Елену Сергеевну? Может, она в курсе событий? Судя по услышанному когда-то разговору, они с Алексом знают друг друга много лет». «Танюш, зачем все эти сложные ходы? Давай напрямую позвоним Шувалову», – предложила развратница. Тело мгновенно отреагировало на ее смелую речь, живот опалили жаркие сполохи. «Девочки, не должны звонить первыми», – напомнила феминистка. «Не должны», – заговорила девочка-отличница. «Только данная ситуация совершенно другой случай. Справиться о здоровье хорошего знакомого, который попал в аварию, просто дань вежливости. А еще знак нашей к нему симпатии. Давайте позвоним», – настаивала мечтательница. Не будем терять времени. Тем более, Танюшка наконец-то поняла, что с бравым военным они каши вместе не сварят. Это совсем не ее сказка, а значит, можно опять вернуться к сценарию «Золушка и принц». Вдруг наш звонок подтолкнет принца действовать. «А как же Юля?» – спрашивала девочка-праведница. По словам мамы, сестра находится в тяжелейшем депрессивном состоянии. Это ужасно – потерять ребенка и понять, что ты никогда не сможешь стать матерью. Бррр, бедная сестренка, как же ей, наверное, невыносимо больно. Мама права. Если мы сейчас сойдемся с Шуваловым, я всажу Юле нож в спину». Вздрогнула. Вспомнились собственные муки, когда ножами ужасной правды полосовали меня. Вспомнились полчища противных тараканов, бегающих по коже. Тогда, чтобы не чувствовать больше острой душевной боли, хотелось умереть. А ведь голубоглазке будет намного больнее. Для нее Шувалов не просто жених, а горячо любимый муж, отец ее так и нерожденного ребенка. Юля относится к разряду злых сестер. И значит, сама виновата в своих несчастьях. Воинственно ответила обычно мягкая и восторженная мечтательница. Голубоглазка первая нанесла удар, и не надо было отбивать нашего принца. Однако давлеющая во мне отличница с ней не согласилась. Она привыкла слушать родителей. Мама всегда говорила: «Таня, ты старше, более сильная, спокойная и рассудительная, поэтому должна заботиться о Юле. Она наделала глупостей. Прости ее, дурочку. Вы сестры, вам надо держаться друг друга. Мужчины приходят и уходят, забирая с собой твое сердце. А родная кровь не водится. Это навсегда». Снова в волнении забегала из угла в угол. «Как же поступить?» «Не пойму, чего ты так распереживалась, Танюша? Я что-то пропустила? Мы решили заняться с Шуваловым сексом, да еще на глазах у Юли, или к тому же со всякими извращениями?» Иронизировала развратница. «Или всего лишь хотим позвонить, узнать о его здоровье?» «Мы ничего еще не решили», — фыркнула феминистка. «Так чего нервничать понапрасну?» Удивлялась развратница. «И знаете, что-то мне подсказывает, пока мы будем сомневаться, звонить или ждать, пока у всех близких нормализуется эмоциональный фон, Шувалов с нами вообще не захочет разговаривать». «Да, да», — подхватила мечтательница. «Принцы на дороге не валяются». «Подумаешь, воинственная», — ощетинилась феминистка. «Я вообще считаю, что нечего звонить этому мерзавцу. Хочу напомнить, он предал нашу Танечку. К тому же вы с ним теперь даже не родственники, а посторонние люди. Не звонят друг другу справляться о здоровье». «Я не хочу быть ему посторонней», — плакала мечтательница. «Таня, феминистка не совсем права, поскольку вас в прошлом связывали отношения, в том числе родственные, то вариант позвонить ему не выходит за рамки приличий. Выбирай сама, хочешь — звони, хочешь — не звони». Дала отмашку девочка-отличница. «В том-то и дело, что хочу». Желание услышать этот голос стало непереносимым, острой физической потребностью, без удовлетворения, которой даже дышать трудно. Схватилась за телефон. «Я только узнаю, все ли с ним хорошо, и больше ничего. Никаких намеков, никаких заигрываний феминистка не допустит. Звонок вежливости, не более того». Какого черта дрожат руки и перехватывает дыхание? «Блин, у меня же нет его номера телефона. Когда-то я очень решительно обрывала все свои связи с изменщиком принцем. Сначала телефон разбила, потом симку сменила, затем вернулась к старой, но номера Шувалова так и не восстановила. От разочарования хотелось выйти в голос. Возможность нормально дышать так и не вернулась. Ну же, давай, вспоминай, Танечка, ты ведь всегда славилась своей памятью на цифры. 8, 910, кажется, там. Были еще пятерки, тройки и семерки, только вот точная комбинация этих цифр хоть убей не вспоминались. Из горла вырвался истеричный смешок. Сейчас, наверное, точно зареву. Подожди, Таня, давай думать. В папках с предложениями от компании «Стройинвест» наверняка должен быть телефон ее генерального директора. Где эта чертова папка? Подбежала к своему столу. Лихорадочно начала перебирать бумаги. Вот она, у девочки-отличницы все бумаги сложены аккуратненькими стопочками. Только мандражирующие пальцы подвели. Листы рассыпались по полу, внося полный кавардак в безупречный порядок моего кабинета. Пытаясь их собрать, опустилась на колени. По коже побежали искры. Я будто опять очутилась в том дне, когда встретила своего неправильного принца, и наши руки на секундочку, одну малюсенькую секундочку соприкоснулись, переворачивая вверх тормашками мир внутри и вокруг нас. Он тогда не просто прикоснулся, а словно поставил на мне свою принцевскую метку. «Андалузская роза Шувалова Александра Ивановича. Никому не сметь трогать, поскольку от макушки до пяток она моя». Так, контакты нашла. Ну, конечно, 7535573. Как я могла забыть такой легкий номер телефона? Видимо, от нехватки воздуха, вызванного налетевшим, словно цунами, волнением, соображаю совсем туго. Схватилась за телефон подрагивающими пальчиками, набрала все комбинации семерок, пятерок и троек, а потом замерла, не решаясь нажать на зеленую трубку в мобильном телефоне. «Не вздумай, Таня. Нельзя. Кто угодно, но только не Шувалов. Надо всем забыть об этом человеке. Ты подумала, что будет с сестрой, когда он узнает. Юля опять может скатиться в депрессию, руки на себя наложить. Ох, мамочка, а что делать, если другие мужчины меня совершенно не привлекают? Видно, однолюбка я, как и мой отец. Он всегда говорил, что в своей жизни любил только одну женщину, красавицу Элю. Мам, я не могу. Задохнусь, если не услышу его голос». Сердце расшалилось, заметалось в груди бесноватым, жаждущим, чтобы его приручили зверьком. Пальцы самовольно нажали на зеленую трубочку. Теперь сердце замерло и в ожидании ответа пропустило удар. Один гудок, второй, третий. Их было всего 5. 5 бесконечных секунд ожидания, а потом целая волна уныния обрушилась на тело, оглушая и доставляя мучительную боль. Шувалов сбросил звонок. Он не захотел со мной разговаривать. От огорчения подкосились ноги, и я тяжело плюхнулась на стул. «Танюш, не расстраивайся так». Неожиданно поддержала меня девочка-отличница. «Возможно, Александр Иванович занят, у него посетители, и он потом тебе перезвонит. А что мешает ему сейчас ненадолго взять трубку? Даже если у него в палате происходят наиважнейшие переговоры, можно ведь коротко ответить, дескать, Татьяна Николаевна, так и так, простите, не могу сейчас разговаривать. Позже я обязательно с вами свяжусь». Вдруг он просто не слышал мелодию? Сглупила мечтательница. Звонок явно сбросили, напомнила категоричная феминистка. «Тань, в принципе, ничего страшного не случится. Если ты еще раз перезвонишь Александру Ивановичу, повторный звонок тоже укладывается в рамки приличий». Попыталась меня обнадежить девочка-отличница. Однако я точно знала, что никогда этого не сделаю. Еще раз переступить через свою гордость феминистка не позволит. Закончил разговор с Еленой Сергеевной и положил телефон на тумбочку. Дверь моей палаты распахнулась, впуская очередных посетителей. «Сашуль, смотри, кто к тебе пришел». В палату вошла мама, и вместе с ней темноволосая девушка Таня Лазарева. Дыхание сперло, сердце бешено застучало в груди, оглушая, отдавая набатом в ушах. «Нет, нифига не Таня Лазарева. Далеко не Таня Лазарева, просто она мне снова везде мерещится. Вот же ведьма черноглазая». Девушка была темноволосая и худенькая. На этом сходство заканчивалось. Совсем другой разрез, да и цвет глаз, овал лица, форма носа и губы далеко не такие пухлые. «Добрый день!» Вежливо, но чуточку уныло произнес я. «Сынок, это девушка, которую ты спас!» Серые глаза Марии Приходько внимательно вгляделись в мое лицо. «Я хотела вам сказать, Александр Иванович...» «Саша! Саша!» Послушно повторила девушка. «Саша, я хотела выразить вам благодарность. Да что там, свое восхищение. Не каждый человек способен на такой поступок. Вы просто герой». «Тоже скажете. Если честно, все произошло так быстро, что, можно сказать, я действовал инстинктивно и совсем не думал о геройстве. Точнее, Машенька, спасал я совсем другую девушку. Но в ее прекрасных глазах, увы и ах, Шувалов Александр Иванович – подонок. И рядом не стоящий с достойными мужиками». «Спасибо, что решили выбрать для столкновения столб, а не меня». Засмеялся. А Мария Приходько ничего себе так, с юмором. Присмотрелся к девушке внимательнее. Конечно, далеко не Таня Лазарева, но вполне симпатичная. «Это, наверное, единственный раз, когда я счастлива, что оказалась менее привлекательной, чем столб». Мы с Екатериной Юрьевной снова улыбнулись. «Маша, вы гораздо привлекательнее всех столбов, которые мне приходилось видеть в жизни. Просто я посчитал, что сталкиваться надо с равным по силе соперником. Правда, я существенно переоценил свои силы и возможности, столб оказался значительно более могучим, чем моя броня». Теперь улыбалась Мария Приходько, а в материнских глазах Екатерины Юрьевны горела гордость за такого хорошего сына. «Ну, вообще, еще вопрос, кто более могучий, столбу тоже неплохо досталось. Он даже и переломился, бедненький. Значит, мы равны в своей... дуре». «Все же девушка довольно милая. Андрей Анатольевич, помнится, говорил, что она в разводе. Интересно, а как у нее обстоят дела с мужчинами?» «Я вам тут для восстановления могучести принесла наше фирменное семейное средство. Там мед, орехи, сухофрукты, имбирь и мята. Похоже, термоядерная смесь». «Попробуйте. Довольно вкусно и ужас, как полезно. Спасибо, Машенька». Девушка протянула мне небольшую фигурную баночку. Наши руки соприкоснулись. И в этот момент зазвонила лежащий на тумбочке телефон. Поставила принесенное милой учительницей английского языка чудо-витаминное средство на поверхность больничной тумбочки, взял мобильный в руки, подпись контакта гласила «Моя андалузская роза». По руке побежал ток и прямо острым шипом в сердце. Она мне не звонила 1000 лет. Не 1000, конечно, однако прошла целая пропасть времени. Подпись осталась еще с тех времен, когда мы были счастливы вместе. Я, сентиментальный идиот, не решился ее удалить. Неужели мы и правда когда-то были счастливы? Еще один острый шип вонзился в сердце. Не хочу больше боли. Осточертело. Пальцы отклонили звонок, раздраженно отбросил телефон, но боль все равно продолжала разливаться по телу. Теперь меня ломало желанием услышать ее голос. «Саш, что случилось? Какой-то неприятный звонок?» Мгновенно насторожилась мама. «Ожидать от Розы приятностей не приходится. Я даже догадываюсь, по какому поводу этот звонок. Должно быть, Эльвира Тимофеевна уже успела нажаловаться, что жматяра Шувалов решил больше не оплачивать лечение младшей сестрички Лазаревой. И андалузская Розочка торопится высказать свое фи еще одному моему недостойному поступку». «Плевать». «Нет, просто ошиблись номером. Если буду очень нужен, еще раз перезвонят». «Так от чего вылечивает ваше чудо-средство?» Обратился я к милой англичаночке, в серых глазах которой, как и в глазах ухаживающей за мной медсестрички, читалось восхищение. «Великолепно то, что доктор прописал. Девичье восхищение прекрасно поднимает настроение и самооценку. Это общее укрепляющее средство. Надо принимать по одной ложечке утром и вечером перед едой». «Понятно. Значит, панацея от всех бед. Интересно, поможет ли это средство от любовных недугов?» «А что, если использовать для этих целей милую англичаночку? 2 раза в день, утром и вечером, перед едой». «Панацея от всех бед еще не изобрели», — ласково улыбнулась мне Маша. «Но, надеюсь, сил у вас добавится. Ну, тогда мне больше ни один столб не страшен». «Сынок, только я не советую тебе и дальше проверять устойчивость столбов. Саш, прошу тебя, будь благоразумным». «Обещаю, мама. Надеюсь, Машенька тоже больше не будет перебегать дорогу в неположенном месте». «Никогда», — горячо согласилась англичаночка. «Мы проболтали с моими посетительницами еще почти 30 минут, и только после прихода заместителя по вопросам строительства пришлось закругляться. Уходя, Мария Приходько тихонько, даже робко спросила: «Можно я еще приду вас навестить?» «Конечно, Машенька, буду рад». Когда мама с англичанкой вышли, схватился за телефон. Один пропущенный вызов. Моя андалузская роза. Сердце снова болезненно сжалось, в горле случился жаркий спазм, пальцы скрючились, желая перезвонить. Нет, вдребезги раздавить телефон. Зачем звонить, Сашка? Выслушивать еще одну порцию колючек, травить себя сознанием, что она счастлива с другим? Это мы уже неоднократно проходили. Для Лазаревых я мерзавчик и жестокосердечный тип. Пусть так, нельзя выходить из образа, и поскольку моих хороших поступков они не замечают, самое время подкрепить свой статус подонка реальными делами. У тебя еще будет достаточно веский повод пошипеть, Татьяна Лазарева, потому что для твоей любви с танкистом Мишкой настали трудные времена. Испытания расстоянием не всякие чувства выдерживают. Сашка, тебе можно?» Показался в двери мой заместитель. «Извини, Олег, Подожди еще 5 минут за дверью, пока не забыл, надо один звонок сделать. Алло. Слушай, Андрей Анатольевич, собери мне более подробную информацию о Марии Приходько. Особенно меня интересует вопрос ее личной жизни. Шеф, шеф. Почему-то обрадовался Андрей. Ага, всю подноготную знаю, с кем, когда и сколько раз. Неужто заинтересовала англичаночка? Возможно, лаконично ответил я. Позвони мне. Позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Стихи Роберта Рождественского. Нет, Таня, ты зря ждешь. Даже самые затяжные деловые переговоры давно бы уже закончились. Да и вообще, кто их допустит в больнице? Сроки для самых длительных медицинских манипуляций тоже вышли. С твоего звонка почти сутки минули. Причем за это время хуже ему не стало, мне доподлинно известно, ведь я все-таки набралась нахальства и позвонила Ирине, моей коллеге по фирме «Эверест». Мы поболтали о том, о сём, в общем, ни о чем, и как бы невзначай, надеюсь, мое любопытство прозвучало именно так. Я поинтересовалась, известно ли ей что-нибудь о здоровье генерального директора компании «Стройинвест». Бывшая коллега любила посплетничать. Поэтому она охотно поделилась, что, судя по разговорам, Александр Иванович идет на поправку и прямо из больницы активно руководит своим большим предприятием. Только и видно, как его заместители туда-сюда мечутся. Михаил Евгеньевич тоже ездил навестить своего закадычного делового партнера, а потом долго восхищался его стойкостью и энергичностью. Шувалов не собирается перезванивать. Ты источник неприятных воспоминаний. Он вычеркнул тебя из своей жизни, как до этого вычеркнул за ненадобностью твою младшую сестру. Зря мечтательница надеялась, сочиняла сказки о какой-то необыкновенной принцевской любви. Короткая она, ветреная, не способны такие мужчины на глубокие чувства. Что и понятно, ведь собираясь жениться, он не чурался спать с сестрой своей невесты. А потом, после свадьбы, его, видимо, забавляла ситуация. Одна сестра любит, вторая отталкивает, но тоже любит. Возможно, был некий азарт преодолеть мое сопротивление». Но и это постепенно приелось. Надоело. Достало до чертиков. Я ведь упрямица. Не захотела играть по его правилам. А раз надоело, значит, нет нужды проявлять даже элементарную вежливость. Любовь прошла, завяли помидоры. Но почему так быстро? Ведь, кажется, еще совсем недавно каждую нашу случайную встречу я чувствовала на себе его тоскливый голодный взгляд. А сейчас полный игнор. Что можно ожидать от мужчины, у которого сегодня светленькое, а завтра темненькое? Только одного, что послезавтра у него появится рыженькая. Звонок внутренней связи отвлек меня от внутренних размышлений и мечтаний. «Татьяна Николаевна», — раздался в трубке голос начальницы, — «подойди, пожалуйста, ко мне в кабинет. Разговор есть». «Конечно, Елена Сергеевна». «Хватит страдать, Танька. Надо за работу браться. Последний проект до сих пор не досчитан. Видимо, именно по нему начальница на ковер вызывает. Но ведь дать свое заключение я обещала только в понедельник, а сегодня пятница. У меня еще целый день. Ну хорошо, полдня впереди. И если взять себя в руки, перестать раскисать, да постоянно думать о генеральном директоре компании «Стройинвест», то вполне можно справиться». Елена Сергеевна, когда я вошла в кабинет, окинула меня каким-то странным, задумчивым взглядом. «Ох, что-то не нравится мне выражение ее лица. Видимо, сейчас разнос получу». Лихорадочно начала вспоминать, где я могла допустить ошибку. «Садитесь, Татьяна Николаевна». «Спасибо». Послушная девочка села на стул, сложив на коленях руки. А начальница все продолжала странно, словно оценивающе на меня смотреть. «Что-то не так?» — наконец спросила я, не выдержав этого таинственного взгляда. «Татьяна Николаевна, у меня к вам деловое предложение». «Деловое?» — в моем голосе явно звучало удивление. «Да», твердо сказала Елена Сергеевна. «За время работы в нашей компании вы проявили себя как вдумчивый, ответственный работник, щепетильный даже в мелочах, который не просто выполняет порученное ему дело, а искренне ратует за интересы нашей фирмы». Скромница от слов руководительницы зарделась, а вот отличница расцвела. Ей нравилось слушать похвалы, но в целом речь начальницы насторожила, под ложечкой даже засосала, и я не понимала, к чему были эти пространственные комплименты. Слова-то какие Елена Сергеевна подобрала. Радует. Только умница во мне иногда употребляла нечто подобное. Да и то довольно редко, когда воображала себя экспертом в области литературы. Должен быть какой-то подвох. Надеюсь, меня не собираются увольнять. Спасибо, Елена Сергеевна, за похвалу. Начальница кивнула головой, снисходительно принимая мою благодарность. Так вот, продолжила она. А у меня что-то внутри сжалось в дурном предчувствии. Я решила сделать некую перестановку в своих кадрах. И, значит, все же собираются увольнять. Елена Сергеевна выдержала эффектную паузу. Думаю, назначить вас первым заместителем директора филиала нашей фирмы в соседней области. Владимир Анатольевич уже давно от меня просит толкового помощника. Его бывший зам проворовался. Ну, думаю, вы слышали о той некрасивой истории. Они все слышали. Любят некоторые мужчины шикануть за чужой счет. Прошлый заместитель подарил своей любовнице дорогущую машину. Та взяла и в соцсети выставила снимок с милым сердцу подарком. Служба безопасности заинтересовалась и выяснила, что оплатила этот автомобиль компания, а вот зарегистрирован он почему-то на частное лицо. Смысл сказанный Еленой Сергеевной слов только сейчас дошел до моего сознания. Филиал находится за 300 километров от дома. За 300 километров от него. Надеюсь, я ничем не выдала свое изумление. Елена Сергеевна, вы уверены, что я справлюсь? Если честно, Татьяна Николаевна, то не совсем. Долго разговаривала по этому поводу с Алексом. Начальница вдруг резко запнулась, потом раздосадованно повела плечами. Но у вас есть одно неоспоримое преимущество перед другими претендентами. Как мне кажется, вы не станете воровать. «Значит, они долго разговаривали по этому поводу с Алексом». Вспыхнула, как спичка. Мгновенно и ярко меня накрыла целая волна возмущения. «Так вот, кто стоит за этим переводом. Шувалов отправляет меня прочь, чтобы не названивала, перестала маячить перед глазами во время совещаний и не смела его беспокоить своим присутствием. А ты, наивная, все ждешь, когда он перезвонит. Никогда. Тебя отправляют в ссылку. С глаз долой и сердце вон. Татьяна Николаевна». Продолжала меж тем Елена Сергеевна. «Вы прекрасный работник. Особенно мне импонирует ваша щепетильность. Если возьмете и что-то считать, то каждый болтик учтете. Однако же далеко не все хорошие специалисты могут быть хорошими руководителями. Ведь нужно людей организовать, мотивировать, проследить за их работой. Иногда приходится быть достаточно жесткой. Хотя меня уверили, что чего-чего, а жесткости вам не занимать». «Если бы сейчас этот утвердитель находился рядом, а не прятался по больничкам, я бы продемонстрировала ему всю степень моей жестокости и величину возмущения его феодальными замашками». «Впрочем, продолжила говорить Елена Сергеевна, излишняя жестокость для управления коллективом тоже вредна. Так всех специалистов можно простерять. И хотя, как говорится, незаменимых людей нет, но не всегда новые работники будут лучше предыдущих. Хорошие кадры надо беречь, поэтому руководитель прежде всего должен умело пользоваться методом кнута и пряника». «Я поняла, Елена Сергеевна, пряник должен быть действительно пряником, а не когда сначала моченым кнутом по задам, а потом сушеным пряником по зубам». Начальница рассмеялась. «Точно, Татьяна Николаевна, а еще помните, что в хороших руках и кнут бывает сладким. Очень надеюсь, что вы оправдаете оказанное вам доверие и станете надежной помощницей Владимира Анатольевича». На всякий случай уточнила. «Я могу отказаться?» Мой вопрос Елену Сергеевну удивил. «А зачем? Ваша зарплата в качестве помощника руководителя будет существенно выше. Возможностей для самореализации больше. Я уже не говорю о престижности подобной должности. Или же вы боитесь ответственности, Татьяна Николаевна? Пост заместителя начальника такого крупного филиала предполагает не только большую зарплату, но и равную ей ответственность». «Нет, не боюсь», — ответила я упрямой феминисткой, чуть повыше задрав подбородок. «По моему мнению, с человеком, который не хочет брать на себя обязательства, лучше сразу расставаться», — категорично заявила руководительница. «Согласна с вами, Елена Сергеевна. Мой страх вызывает не столько назначение на эту должность, хотя боязнь не справиться тоже присутствует, но больше меня пугает переезд в другую область. Просто у меня тут семья». «Семья?» — удивленно вскинула брови руководительница. «Насколько я осведомлена, вы не замужем? Или у нас в отделе кадров неправильные данные?» «Еще какие правильные? Не замужем, потому что мой принц оказался мерзавцем. Я имела в виду, у меня тут родители и близкие». «Ну, знаете ли, Татьяна Николаевна, у меня родители вообще в Тамбове. Предлагаю им сюда переехать, и они ни в какую, приходится самой туда-сюда мотаться. Рано или поздно дети вылетают из гнезда. Вам 25 лет. Самое время отправиться в самостоятельный полет». «Да, безусловно, Елена Сергеевна права, но мои родители так привыкли во всем на меня полагаться». «А как быть с жильем?» «В течение 3 лет половину стоимости аренды квартиры фирма берет на себя, а там уже сами определяйтесь и решайте свои жилищные проблемы. Сейчас множество банков предлагают ипотечные кредиты, и проценты, в принципе, доступные. Насколько я осведомлена, у вас нет своего жилья, поэтому я вообще не вижу причин для отказа. Вы, конечно, можете подумать, но не очень долго. У меня есть другие кандидатуры, которые ради такой должности поедут хоть к черту на куличке. Это большой шанс, который, в принципе, трудясь в нашей компании без году неделю, вы не совсем заслужили, но поскольку вы прекрасно себя показали и получили хорошие рекомендации с прежних мест работы, то я решила вам его предоставить, чувствуя в вас определенный потенциал. Но, как мне видится, главная причина моего стремительного кадрового роста заключается в том, что Елена Сергеевна не смогла отказать просьбе одного своего давнего знакомого». «Это еще весьма недурственный вариант», — заговорила отличница. «Он ведь мог настоять, чтобы тебя уволили. Когда нужно приступить к выполнению новых обязанностей? Чем быстрее, тем лучше». Раздосадованная вышла из кабинета Елены Сергеевны. Теперь, наконец, можно дать выход переполняющей тело злости. Топнула ногой, словно недовольная капризная принцесска, которой все не так, а как так, она сама не знает. Другая на моем месте прыгала бы до небес, радуясь новым карьерным перспективам. Но как же бесит, когда за твоей спиной плетут интриги, походя вмешиваясь в твою жизнь. Кем он себя возомнил? Местным башком? Моим благодетелем? Захочу видеть, щелкну пальцами, и ее примут на работу. Надоест, отправлю с глаз долой, типа, на повышение в другую должность. Просто невозможный тип, ненавижу. Убить готова, растерзать своими руками, еще один столб на него уронить. И теперь прямо на голову. Мелкопоместный царек нашелся. Захочу, при себе буду держать. Захочу, отправлю в ссылку. Вся взвинченная, кипящая зашла в свой кабинет, раздраженно хлопнула дверью и опять заметалась из угла в угол. Какого черта он лезет в мою жизнь? Вполне возможно жить в одном городе и никогда не пересекаться, слава богу. Город у нас не маленький, 5-й по численности населения в России. Раздражение и злость просто пыхали внутри. Сражались между собой кто больше и свирепей. «Нет, Александр Иванович, я не буду молча глотать ваше самоуправство, делая вид, что ничего не произошло». Схватилась за телефон. «Где же 3-5-7 номер его наглого величества? Вот, вчера только ему звонила. Хотела справиться о здоровье, чтоб ему пусто было. Прочь, феминистка, прочь. Мне сейчас совершенно плевать на гордость». Нажала на зеленую трубочку. Один гудок, второй, третий. 5 бесконечных секунд ожидания. «Алло?» Раздался в мобильном глухой, красивый мужской голос, от которого я даже вздрогнула. Чёртова трубка билась током и вытягивала из легких дыхания. «Александр Иванович», – прошипела я в мобильный телефон, – «да как вы смеете так беспардонно вмешиваться в мою жизнь? Определять, где мне жить, где работать, с кем встречаться, вообще следить за мной? Кем вы себя возомнили?» «Вам тоже здравствуйте, Татьяна Николаевна», – иронизировал Шувалов. «А мне совершенно не стыдно быть невоспитанной. Сначала довел до белого коленя своими царскими замашками, а потом намекает на отсутствие должного воспитания». «Это все, что вы хотели мне сказать?» – спросил Алекс. «Нет, я много чего хотела сказать. Вчера хотела быть воспитанной, внимательной, даже в целом ласковой. Ключевое слово «вчера». А сегодня его нагло-царские замашки вызвали во мне целый тайфун злости». «А вы считаете, что этого мало? Могу еще отвесить парочку матерных прилагательных». «Господи, что я говорю такое?» «Обойдусь. Я считаю, Татьяна Николаевна, что никто из семьи Лазаревых не умеет быть благодарным. Это ваша семейная проблема. До свидания». Он отключил звонок. Вот так взял и отключил. А я даже половину возмущения не высказала и совсем не поведала о других своих чувствах, которые тоже никуда не делись, ревут и беснуются во мне, обижаясь, что я даже не намекнула об их существовании. И что теперь делать? Звонить еще раз? Точно не позволит феминистка. Неприятно чувствовать себя надоевшей скандальной бабой. Какого черта мне предпринять в связи с этим назначением? Уволиться назло ему? Весьма сомнительный выход. Вместо прекрасной и высокооплачиваемой должности заиметь в трудовой книжке еще одну запись об увольнении по собственному желанию и перспективы поиска работы на неопределенно долгое количество времени. Кто возьмет сотрудника, который практически каждые полгода увольняется? Какой-то тупик. Гад. Гад. Да какой же он гад? Не в силах совладать со своей злостью, пробежалась рысцой по кабинету. На глаза попалась чашка. Люблю за расчетами выпить кофе. Грохнула ее об стол. Она, словно жалобно плача, разлетелась на мелкие кусочки. Только мало, злость не утихла. Чтобы еще разбить. Жаль, что мне больше никто не дарит вас, которые можно расколошматить к чертям собачьим, вымещая на них свой гнев. Опустилась на стул, закрыла лицо пальцами. И заревела. Он просто не оставил мне выхода. От такого предложения только дура может отказаться, а я ведь далеко не дура. И значит, скоро нас разделит 300 бесконечных километров пути. И значит, это точно конец.